Часто на этой дороге так тяжело нам идти, и заплетаются ноги на узком тернистом пути. Сердце отравят сомненья, горечью яд разольют. Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Крест тяжелый так давит, кажется, вот упаду. Кто же на ноги поставит, как же я дальше пойду? Ищешь, а где же те силы, что сердце победой зажгут? Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? И, опустясь на колени, дверь затворив за собой, чудное это мгновенье, к Богу взывая с мольбой. Сердце забьется тревожно, слезы ручьем потекут. Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? И благодатные силы сердце наполнят хвалой, к небу поднимут на крыльях, путь озаряя собой. Или мелодии дивной в мир неземной унесут. Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? О, дорогие мгновенья, силу дающие нам, силы любви дерзновенья, веру, надежду сердцам. Слышите в эти минуты, ангелы в небе поют. Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Разве у вас не бывало в жизни подобных?